Четверть третьего гроб с телом Гризел Лок внесли в похоронный фургон, чей лакированный кузов победно сверкал в лунном свете. Два часа спустя Аллен и Дюпон вышли из замка Серебряной Козы. Оставив двух жандармов охранять помещение, они вместе с Раулем спустились к открытой площадке. Она была залита лунным сиянием. Средиземное море поблескивало далеко внизу, а холмы на фоне звездного неба казались сказочной страной. С краю площадки стоял шикарный автомобиль Робина Хэрингтона. «Так вот, где наши птенчики свели уютное гнездышко», — сказал Аллен. «Ах!» — умилительно вздохнул мсье Дюпон. «Эта ночь просто создана для любви». «И тем не менее, надеюсь, вы не осудите меня». «Ну, конечно». Аллен, предупредительно насвистывая, подошел к машине. Робин сидел на водительском сиденье. Джинни сидела рядом, положив голову на плечо молодого человека. Заметив Аллена, они не выказали ни малейшего удивления. «Доброе утро», — произнес Аллен. «У вас все-таки случилась неприятность в дороге». «Что вы, сэр?» — хитро ответил Робин. «Какая неприятность? Это просто удача». «Рад слышать. Замок сильно опустел. Вот моя визитная карточка. Жандарм у входа пропустит вас. Не собрать ли вам пожитки и не вернуться ли в Роквиль? Думаю, для вас найдутся комнаты в королевской гостинице». Он подождал ответа, но ему было ясно, что хотя они улыбались и радостно кивали, смысл его краткой речи до них не дошел. «Джинни выходит за меня замуж», — сказал Робин. «Надеюсь, вы оба будете очень счастливы». «Мы думаем поселиться поначалу в одном из доминионов». «В доминионах народ в целом терпимее и приветливее». «Поблагодарите, пожалуйста, миссис Аллен», — вступила в разговор Джинни. «Она нас подтолкнула». «Обязательно, она будет счастлива услышать эту новость». Аллен смотрел на них, а они блаженно улыбались в ответ. «С вами будет все в порядке. Займитесь делом и забудьте, что вам снились дурные сны. Думаю, это поможет». Они улыбались и кивали. «Мне придется попросить вас зайти ко мне попозже утром. В префектуре в 11. Устроит?» «Спасибо», — безмятежно отвечали они, а Джинни добавила. «Вы не представляете, как мы счастливы и как все неожиданно получилось. Только подумайте, я ведь взбесилась, когда машина сломалась. Но если бы не эта поломка, мы никогда бы не поговорили друг с другом». «Удивительное совпадение», — согласился Аллен, глядя на Робина и видя, что они не в состоянии спуститься с небес на землю, попрощался. «До свидания и удачи вам обоим». По дороге в Роквиль Дюпон и Аллен обсуждали возможное развитие событий. «Оберон совсем расклеился», — сказал Аллен. «Он попытается откупиться в обмен на информацию». «Галар тоже готов раскрыть тайны мадридского двора, но благодаря необычайно умелому расследованию, проведенному вами, мы сможем обойтись без помощи подобных субъектов и, уверен, Оберна осудят вместе с Бароди». «Из них двоих Оберн наиболее отвратителен», — задумчиво произнес Аллен. «Любопытно было бы подсчитать, сколько смертей можно зачислить на счет этой парочки». «Не знаю, как вы, Дюпон, но такие типы идут первыми в моем списке преступников. Если бы они не убили бедную Гризел Лок, то все равно их можно назвать серийными убийцами». «Несомненно», — согласился Дюпон, подавив зевок. «Полагаю, мы допросим художника, актрису Уэллс, молодых людей и отпустим с миром. На свободе от них будет больше пользы». Рауль, на которого явно произвели впечатление лунный свет и блаженный вид Джинни и Робина, запел за рулем. «Эта ночь создана для любви». Рауль, на которого явно произвели впечатление лунный свет и блаженный вид Джинни и Робина, запел, сидя за рулем. «Эта ночь создана для любви». «Рауль», — окликнул своего помощника Аллен. «Отлично сработано, не так ли?» «Неплохо, неплохо. «Мы еще увидим тебя в наших рядах, дружок!» Дюпон нагнулся вперед и легонько похлопал Рауля по плечу. «Нет, мсье комиссар, это не для меня. Я хочу зажить с Терезой своим домом, завести хозяйство. Но если мсье инспектор Аншеф снова объявится в наших краях, то как знать?» Они проехали по спящему городку до маленькой площади сарацинов и высадили Алина у гостиницы. Трой крепко спала. Рики, свернувшись клубочком, сопел рядом. На столике у кровати светилась серебряная козочка. Балконная дверь была настежь распахнута, и Алин на минуту вышел на воздух. На востоке звезды начали бледнеть, а в холмах над Роквилем прокукарекал первый петух. Читал Валерий Стельмощук. Февраль 2019 год.